Иннокентий Белов, Мак 10. Глава 1. Пробуждение оказалось непростым, но без особо неприятных последствий. Комок подступил к горлу, и я, боясь захлебнуться, с трудом приподнялся, опираясь на локоть левой руки. Откинулся как смог подальше от места, где оказалось мое тело в момент пробуждения. Тошнило меня недолго. Можно сказать, я просто спрыгнул и сплюнул небольшой комок рвоты. И все. Следующих позывов не пришло, что меня очень порадовало, насколько я могу радоваться в таком состоянии. Выпрямился и попробовал сесть, но в голове зашумело. Только и смог, что не удариться сильно головой, откидываясь обратно в лежачее положение. В голове не нашлось ни одной мысли, только туман, белая пелена и больше ничего. От поверхности, на которой лежит мое тело, идет приятное тепло. Вскоре веки сомкнулись, я уснул. Приходил в себя по итогу двое суток. Теперь я смог с этим определиться довольно точно, с того момента, как догадался посмотреть на свою руку. Время заметил не по смене светлых и темных времен суток, а по часам на руке, на кожаном витом ремешке, которые пережили перемещение и даже оказали поддержку определенному заводу пружины. Старые добрые командирские не подкачали и исправно светящимися стрелками показывают мне, что время идет, а я все лежу на теплой поверхности. Удачная идея купить механические часы и завести их на полную прямо перед перелетом. Зато теперь я знаю, что можно что-то такое с собой прихватить. Оно останется в рабочем состоянии, в отличие от электронных гаджетов. Почему я не взял с собой фонарик на механическом приводе? Ума не приложу. Ведь видел же в тех же магазинах для туристов и собирался обязательно купить пару штук, но позабыл почему-то. Они бы реально помогли шагать по темноте без факелов и камней-светильников, вещей, не очень понятных во многих мирах. Сначала я запомнил число 15 и время. 1:30. Умудрился запомнить эти числа, сразу смог опознать и часы, и цифры, которые они показывают. К тому времени, как я поднял голову и скинул ноги вниз, стрелки показывают уже 12 часов 16 числа. Это значит, почти день я провел в полусознательном состоянии, немного уже осознавая себя как личность, не считая времени, как только я формировался на столе и потом приходил в себя. Я вдоволь нагляделся наверх, узнавая понемногу знакомое перекрестие колонн, обостренным слухом слыша, как булькает струя воды в источнике, давшем мне столько радостных, да что там, счастливых моментов утоления неистовой жажды. Ведь это случается почти каждый раз, когда я слезаю с теплой поверхности. Придется мне прогуляться вниз за хворостом, чтобы приготовить себе еды, принесенной в этот мир. Вскипятить воду и заварить цейлонский чай со слоном. Пока, насколько я помню и сейчас могу разглядеть, несколько поленьев все же дождались меня с обратным визитом. Отлично. Сегодня у меня будет горячая пища. Тот самый кулеш с тушенкой, которой осталось еще 3 солидные банки. С тушенкой каша получается гораздо вкуснее и наваристей, чем только с тушеным мясом, в котором нет такого аппетитного жарка и усилителя вкуса. Хотя я что-то туплю. Усилители вкуса и большое количество консервантов – это про тушенку из моего времени. Местами неплохую по вкусу, но не по качеству. А мои банки попали сюда из потребка операции Советского Союза со 100% мясом, прилагающимся от времен развитого социализма. Правда, уже и в мое время, путешествуя по Белоруссии 2011 года, когда в батькином царстве начался перманентно непроходящий кризис, а местный зайчик скакнул с 3000 до 6000 за доллар, я еще находил реально советскую гостовскую тушенку с 96% наполнением говядиной, не отличающейся по цене от остальной. Она, конечно, довольно быстро исчезала с прилавков, но я успел купить пару коробок именно этой тушенки. Еще долго потом показывал знакомым и друзьям в Питере, что такое чудо и правда бывает на этом свете. О, интересное воспоминание, да еще такие яркие. Я уже думал, что забыл про те времена, когда по 2 раза в месяц катался в сторону Витебской области как написано на приграничном указателе, чтобы просто порадоваться жизни с крепким тогда еще рублем. В прекрасно советский мир драников и мочанки за необыкновенно смешные деньги. В шикарном трактире в Витебске солидная порция драников стоила 15 рублей, а мясоколбасная мочанка – целых 55. Да, золотые были времена. Есть теперь что вспомнить, сидя на теплом столе в храме перемещения во времени и пространстве для межпланетных путешественников. Почувствовать себя настоящим интуристом в пусть и немного совковом сервисе. Главное правило тех времен гласило так. В Беларуси лучше заказывать только местные блюда, которые оказывались на удивление неплохими. И забыть, например, про тот же салат «Цезарь» и прочие наземные деликатесы, которые не получались совсем. Я даже остановился посредине храма, ушедшие воспоминания 7-летней давности. Теперь уже 9-летней давности. Хотя опять я как-то туплю. Я же технически вернулся почти на 2 года назад. Значит, снова 7-летней давности. А чего и не порадоваться отлично работающей памяти на фоне сплошных опасений за ее потерю. Так я сам себе объяснил свое необычно возбужденное состояние. Потом достал оба чайника из оранжевого рюкзака, наполнил водой, один полностью, второй до половины, и поставил на край стола. Пусть пока греются. Я точно знаю, что пока не испытываю жажды. Но попробовав воду первым глотком, сразу захочу напиться на всю жизнь вперед. Поэтому я даю возможность воде нагреться до комфортной температуры, чтобы потом не ломило зубы, которые я пока так и не попробовал вылечить самостоятельно. И в СССР как-то до зубного кабинета не добрался. Хотя и там это не очень медом намазанный такой процесс. Конечно, я пытался лечить себя. Но манна почему-то не уходит в камни, приложенные к моему телу. А у меня не получается вылечить тот же ноющий зуб. В Кутаиси 80-х я не рискнул заняться теми же зубами, даже у самых лучших местных мастеров, собираясь сделать это в комфортных условиях своего времени. Теперь-то точно попробую подлечиться, используя лечебные артефакты, лежащие в моем рюкзаке вместе с палантирами в деревянном ящике. Кстати, палантиры требуют моего внимания. Пора начать их заряжать, напомнил я себе и занялся тем, что снова пытался вытащить деревянный и квадратный ящик из узкого рюкзака, упираясь ногой в его края и выдергивая ящик рывками. Когда наконец все получилось, я открыл ящик. Проверил все эти красивые, пока матовые шары. Да, все на полном и абсолютном нуле, как и должно оказаться в таком случае. Нет еще в них никакого красивого и заманчивого свечения. Здорово все-таки уже оказаться опытным и деловым путешественником во времени и пространстве, точно знающим, что предстоит сделать и в какой очередности. Безо всяких дилемм и сомнений, уверенным в себе до конца. Это вам не первый перелет и чувство непонимания с паникой, захлестывающее тебя до корней волос. Я оставляю один источник на столе, добавляю к нему камни-светильники и все остальные артефакты. Стаскиваю солидного веса мешок с золотом и огромными алмазами со стола и отношу его в сторону двери, где и оставляю стоять. Наконец-то я знаю, что точно его потрачу до последнего гроша и больше не стану таскать подобное богатейство между мирами. Как самый скаредный и жадный гном, такой себе рыжий придурок. Ни к чему оно мне в будущей жизни. А здесь очень даже пригодится. Тем более, что сумма солидная. Еще я точно знаю, где лежит еще невообразимое множество денег. Ну, до них, может, я еще и не дойду. Хотя, отчего бы и не сходить, не прогуляться по знакомым местам. Да еще в хорошей и просто отличной компании. Я ведь прямо мечтал об этом и теперь не откажусь. Наоборот, организую поход и компанию друзей. Нагружу их великим делом, которое прославит нас в грядущих веках всего Черноземья. Теперь я могу много изменить в жизни своих друзей и приятелей. Не дам двум бывшим охотникам пропасть со шлюхами из гардии, опуститься на самый низ жизни в Астаре. Придется постараться пристроить и Кросса, и Даггера к хорошим женщинам, раз они сами оказались по гражданской жизни такими уж дуралеями и каблуками, что им просто необходимо, чтобы кто-то рулил ими постоянно. Ни к чему это. Особенно, когда управляют этим процессом женщины. Глупые стервозные шлюндры, привезенные пусть и из самого лучшего притона Гардии. Именно эта мысль оказалась одной из тех нитей, которые сплелись в веревки и вытянули меня обратно в Черноземье, чтобы заново уладить свои дела, избежать случившихся ошибок и построить новое будущее. Да и остальной выбор оказался так себе. Попасть на Вооксу не получается. Я уже подозреваю, что капсула на берегу реки сама работает как ниппель, пропускает только в одну сторону при наличии энергии. Возродиться в ней, похоже, что не получится никак. Остается только прыгнуть в наше время в горах Грузии и пробираться в Южную Осетию под российскую юрисдикцию. Кстати, там и идти совсем недалеко. Дороги заблокированы, но пешком вполне возможно пробраться, если только не попадешься в руки грузинской полиции или военных. Что с моими способностями довольно легко избежать. Придется только рассказывать, если встретить южно-осетинских военных, что потерял сознание на Вооксе и очнулся в каком-то подвале на территории Грузии, связанной по рукам и ногам. Смог освободиться и убежать, пока больше ничего в голову не приходит из умного. Звучит довольно глупо, так что лучше и с ними не встречаться. Оставался еще выбор между возвращением в Черноземье и перелетом в новый мир. Я, конечно, выбрал тот вариант, где могу много чего исправить. Здесь у меня уже были друзья, которых я смогу снова сделать таковыми. Тем более по времени очень хорошо подошло возвращение, если я правильно понял смысл этих самых единиц времени в капсуле. Посмотрим, что у меня получится и что мне удастся сделать со своими знаниями и новой силой. Пока я вышел на площадку перед храмом, дошел до края, откуда долго смотрел вниз и по сторонам, пока не замерз. Воздух не прогревается. Похоже, что зима здесь еще не закончилась. Середины весны точно не пахнет. Так, подумаю о камнях на площадке. Кстати, в очень удобном месте, чтобы спрятать что-то ненужное, не отходя далеко от храма. Здесь у меня лежат магическое копье, меч, кольчуга и шлем. Вещи красивые и сильные. Вот только по дизайну они очень намекают на прежних своих хозяев, которые теперь совсем не в милости у жителей Черноземья. И это справедливо. Пусть сами маги почти наверняка не виноваты оказались в том, что на эту часть континента обрушилась беда, и все выжившие потеряли свои семьи, детей и родителей, родственников, часто всех до единого. Может, это не совсем так? Скорее, что совсем не так. Только разубеждать никого я не стану. Не мое это дело, однозначно. Оставшиеся маги мечтают снова о власти над своими бывшими землями, хотя по сути своей они – крохоборы несчастные. Не буду я ничего забирать пока. Тем более, что не так долго осталось ждать до того момента, как мне придется вернуться в храм по очень важному делу, которое никак нельзя пропустить теперь. Только спрячу в одном из чайников все свои документы – ключи, карты с телефоном. И современные, российские, на имя Олега Протасова, и те самые, теперь серьезно разыскивая в СССР, теперь уже наверняка, на имя Автанадзе Виктора Степановича, уроженца города Брянска. Да, советский паспорт в моем времени лучше не светить и сразу же уничтожить после следующего перехода. Может еще остаться серьезный интерес к такому замечательному человеку, лечащему любые болезни и хвори, часто официально неизлечимые, простым наложением рук. Попахивает такая способность божественной силой, иначе это и не назовешь. Интересно, сколько секретных докладов написано по поводу тех событий и сколько раз допросили Сашу и торговую мафию в Кутаиси? Наверняка, что душу вынули и высушили, разбили на мельчайшие осколки и снова просеяли. Золото оставлю большей частью здесь. Мне еще предстоит легализоваться в Астере, по той самой легенде, за правдоподобностью которой я уходил за полгода за перевалы, которая в тот раз так и не понадобилась серьезно, как пришлось мне это очень печально признать, пройдя с немалыми муками перевалы туда и обратно, приведя оттуда сестру Гинса, что оказалось единственно светлым пятном в таком долгом, кровавом и утомительном путешествии. Хотя смерть барона и баронета тоже светлое пятно во всей этой истории. Да и смерть тех фантастических мудаков, баронов фон Вис, все же радовала очень. Хотя теперь все они снова в царстве живых. Признать и двинуться туда, куда я так не хотел попасть, на тот самый неуютный для меня север. Однако все же оказался там в роли слабого, нелюбимого ученика, без особых козырей и шансов на победу. Слава богу, что то путешествие к Роковой горе закончилось отлично, счастливым спасением Черноземья от кровавой затяжной войны. Зато теперь моя легенда очень даже в тему. С одеждой у меня, правда, не сказать, чтобы очень все хорошо получилось. Гильдейское лучше не носить, чтобы избежать вопросов. Объяснить ее появление именно как беженец из-за перевалов я правдоподобно не смогу. Через месяц точно объясню, а вот прямо сейчас еще нет. Впрочем, можно сослаться на такую же, совсем не похожую одежду в армии Сатума. Лучше в одном из графств Терума, где местный феодал решил обеспечить свою разведку такой одеждой по своему непонятному капризу. Только боюсь, что гильдейские при встрече мгновенно поймут, что вещи из именно сторожки. Так что лучше не рисковать совсем. Ибо будут заданы вопросы, на которые нельзя ответить, и не ответить тоже нельзя. Патовая такая, кажется, ситуация. Придется все-таки идти в своем камуфляже, который я выдам за одежду стражников Терума, а именно королевства Каляндии, жителем которого по месту рождения я и являюсь по своей легенде. То есть, по моей легенде до беды, я жил в Черноземье, где-нибудь между 6 и 7 улицами около Речных ворот, после бегства из Сатума из-за жестоких и жесточайших порядков, существующих там. И как раз во время беды, за пару дней до ее начала, проходил перевалы в Сиреневых горах, решив навестить родителей. Поэтому долго не мог вернуться обратно. Пока не похоронил отца и мать и понял, что хочу жить в славном городе Астаре, справедливым ко всем людям, преуспевающим своими трудами и старанием, а не правом рождения и злобным презрением к людям труда. Где простые люди чувствуют себя свободными и очень счастливы, что никакие бароны и графы не владеют их свободой и жизнью. И вообще, нигде их не имеется рядом на обозримом пространстве. Рубашка вполне подойдет наша, советская. Такая светлая ХБ с заграничным покроем. Плащ у меня остался, достаточно богатый и яркий. Прихватил еще тогда из имущества прекрасных баронесс. Он долго мне послужил верой и правдой. И теперь послужит верно. Обувь – те же потрепанные сандалии, купленные мне Софико, из кожи, и они вполне сойдут за местное, забугорное, заперевальное изделие повышенного качества и невероятного дизайна. Есть длинный кинжал. Мне его вполне хватит, чтобы добраться до трактира Сахатова, купить какую-то одежду там, переночевать пару раз и двинуться к посту гвардии около моста. Там я смогу договориться, что сам объявлюсь на Речных воротах, как вернувшийся из-за перевалов местный в прошлом житель. Это вполне объяснит мой уже совсем небольшой акцент. Зато проверить знания языка Каляндии – Терума. Здесь никто не сможет. А сатумский язык Корли я знаю немного, как и положено простому жителю далекого королевства. Так, план уже прикинут. Теперь пора пообедать и пройти проверку на стене, то есть поставить вариться кулеш и заняться своими шкалами силы, энергии и маны. Спустился на первую площадку, наломал и нарубил там весь сухостой, чтобы хватило на пару дней готовки, и осталось на следующий раз немного. Пока закипает вода с крупой в чайнике, нагревшуюся воду из которого я выдул одним глотком, я успел подумать, что тороплюсь с тем, что думаю зарядить все палантиры. Ладно. Я спрячу их в том тайнике, который устроил около памятной для меня сосны ели. Ни в храме, ни около стоянки охотников никаких магически одаренных людей не должно появиться еще долго. Так что я ничем особо не рискую. Хотя потом придется долго добираться до тайника. Нет, все же лучше о другом месте подумать. Сюда-обратно почти полтора дня ноги бить. Ни к чему такие концы мне делать. Так уж серьезно осложнять свою жизнь, постоянно шастать мимо сторожки. Так можно и на бдительных охотников нарваться. Да, И теперь в свете моего знания о будущем никакие одаренные магические люди не узнают о местоположении храма и к тому времени должны будут уже попрощаться с жизнью, если я правильно понимаю свои планы и настроение. Компьютер на стене все же показал, что значение энергии у меня можно поправить, поспав на столе. Силу и ману он признал соответствующими сегодняшним уровням, поэтому я дождался, когда кулеш сварился, щедро заправил его тушенкой и наелся до отвала. Аппетит мгновенно обозначился после первой ложки кулеша. Полного чайника мне едва хватило, чтобы успокоить желудок перед отдыхом на магическом столе. После недолгого сна, продолжительность которого я засек на своих командирских, оказалось, что прошло всего полтора часа по времени. Я вернулся к стене и вскоре стал счастливым обладателем подтвержденной седьмой ступени по развитию энергетической составляющей, изображенной в виде светящегося круга на стене. Подрос немного, но только в энергетике, что и неудивительно. До седьмого магического уровня мне еще расти и расти, а по силе физической я, пожалуй, что дошел до максимума в этом теле, но менять его на другое не собираюсь. Пока точно. Палантиры не стал заряжать, кроме одного, который возьму с собой. Еще подумал, что не стоит идти на проверку в Астр с такими предметами и вещами. Мало ли, кто сможет учуять силу в палантире или артефактах. Да и при возможном обыске и досмотре вопросы возникнут. Поэтому оставлю я все такие необыкновенные вещи в тайнике около трактира, пока не пройду первичный допрос на посту около реки и в самой страже. Не смогу определиться с работой и проживанием, чтобы потом вернуться и спокойно забрать спрятанное. Уже тогда занести в город, но тоже осторожно. Вечером опять вышел на площадку, сдвинул маной заряженного палантира особь с тайника и так и присел на заднюю точку. Почему-то я считал, что магическое оружие и гильдейские вещи ждут меня здесь, не понимая самых очевидных вещей. Ведь я же закопал их в том своем прошлом. Они должны, по идее, дождаться меня под камнями. Только я же в более раннее время вернулся. Поэтому все, что пришло со мной, оно и осталось при мне. А то, что спрятано, его просто еще нет. Да, почесал репу, посмеялся над своими расчетами и махнул рукой. Оставил там три источника, все документы и прочие следы моего и советского времени. Сложил в тайник и закрыл крышкой. Добавил еще фузею и кольчужные перчатки, которыми так и не смог воспользоваться ни разу. Протаскал все время зря. Ладно, хоть не потерял неповторимые в местных реалиях защиту и пушку. Ночью спал и видел сны. Хорошие и много чего обещающие. Поэтому проснулся довольным и быстро собрался. Часть одежды оставил на столе, как и мешочек с крупой. Сунул в рюкзак один палантир с зарядом на 45% и лечащие артефакты, которые для наружных ранений и лечения внутренних повреждений. Еще убедился в том, что самому себя вылечить у меня пока не получается. Придется воспользоваться кем-то из магов, когда повстречаю таких на своем жизненном пути. Вчера старался пару часов помочь своим зубам, и все бестолку. Даже вспотел от усилий. Только ничего не получилось. Не выходит пустить свою же ману на себя любимого. Такая вот серьезная незадача.